Начну с короткого рассказа о женщине. Ее звали Маргарита Жозефина Вейн. В историю она вошла как мадемуазель Жорж или Жоржина. Она была актрисой и прославилась не только блистательным исполнением трагических ролей, не только редкой красотой, но и тем, что, пусть на время, покорило сердце Наполеона. Их связь длилась 2 года. Почему они расстались? Есть 2 версии, его и ее. Он, уже на острове Святой Елены, признался. Я порвал с ней, когда узнал, что она болтлива. Она же на вопрос Александра Дюма, почему Наполеон ее оставил, ответила с гордостью. Он покинул меня, чтобы стать императором. Как бы то ни было, она, при том, что с легкостью меняла любовников, продолжала любить его до конца и не скрывала этого даже после реставрации бурбонов. Она легкомысленно избалованная, даже готова была отправиться за ним в изгнание. Не разрешили. Да и ему это было не нужно. Герцогу Берийскому, племяннику короля Людовика XVIII, который прозвал ее прекрасной бонапартистской, она ответила: «Да, принц, это мое знамя, и так будет всегда». Герцог был влюблен, поэтому простил. Другие не простили. Ей пришлось покинуть комедию «Францесс» и уехать за границу. Но до этого еще далеко. А в ноябре 1807 года личный представитель императора французов в Петербурге генерал Рене Савари передал в Париж, будто Александр I в приватном разговоре заметил, что приезд в российскую столицу нескольких французских актеров доставил бы ему величайшее удовольствие. Было очевидно, что русский царь хочет видеть мадемуазель Жорж. Ни от кого не укрылось, какое впечатление она произвела на него во время эрфуртского свидания 2 императоров. Наполеон привез в Эрфурт труппу комедии «Францесс». Кроме того, русский посол в Париже, граф Петр Александрович Толстой, надеялся, что Жорж обольстит Александра I, тот бросит наконец свою фаворитку Марию Антоновну Нарышкину, а когда Жорж уедет во Францию, Александр вернется к законной супруге императрицы Елизавете Алексеевне. В общем, Наполеон пожелал, чтобы она поехала в Россию. Она не хотела покидать Париж, в столице ее обожали, но отказать в просьбе бывшему возлюбленному не могла. В России ее ждал успех оглушительный. Казалось, план графа Толстого сбывается. Французский посол Арман Луи де Калинкур заметил, что появление мадемуазель Жорж вызвало у Нарышкина серьезное беспокойство. И не без оснований. Вскоре после приезда актриса стала любовницей российского императора. Ходили слухи, будто она не отвергла его брата, великого князя Константина Павловича. Но дальше мимолетного романа дело не пошло. Да и сердца русских зрителей, несмотря на успех, огромные гонорары, ценные подарки, благосклонность царствующей и вдовствующей императриц, ей до конца завоевать не удалось. Дело в том, что помимо воли, мадемуазель Жорж пришлось соперничать с царицей тогдашней русской сцены, великой трагической актрисой Екатериной Семеновной Семеновой. В их репертуаре были одни роли, так что сравнение было не избежать. В своей неоконченной статье «Мои замечания о русском театре», написанные в январе 1820 года, Пушкин, восторженный поклонник Семеновой, противопоставлял ее бездушной французской актрисе Жорж. Правда, это тот редкий, а может быть единственный случай, когда с Пушкиным трудно согласиться. Дело в том, что Жорж жила в России с 1808 по 1812 год. Пушкин мог видеть ее на сцене только в Москве в 1809, ему было 10 лет. Потом в Петербурге уже не мог, лицеисты в театре не бывали. Так что, скорее всего, в своем столь суровом суждении о французской актрисе Александр Сергеевич опирался на чужое впечатление. Это могло быть мнение дяди, отца или Жуковского. Вот если бы он видел ее сам... Кстати, Александр I, знавший толк в актерской игре, как-то заметил, что Жорж носит корону лучше, чем сама Екатерина Великая. Но вернусь на Невский проспект, в дом 15, где жила мадемуазель Жорж. Немногие из тех, кто снимал когда-то в этом доме квартиры, смог бы позволить себе такое удовольствие сегодня, хотя люди они были не бедные, и многие из них имена носили славные. Сейчас, после того, как недавно дом внутри радикально перестроен, не побоюсь сказать выпотрошен, там обосновался Телеон Империал Отель. Стоимость проживания в нем, правда, высокий сезон превышает 400 тысяч рублей в сутки. Не только обворожительный мадемуазель Жорж, но даже и самому графу Полену. Он тоже квартировал в доме 15. Это едва ли было бы по карману. В те пушкинские времена квартиры на Невском тоже были недешевы, но не так уж неподъемны. Человек, которого Наполеон назвал самой светлой головой в России, снимал жилье на северной стороне проспекта, через три дома от костела Святой Екатерины, в здании, принадлежавшем армянской апостольской церкви. Он поселился в том доме в 1823 году, после возвращения из ссылки, продлившейся долгие 9 лет. В ссылке оказался совершенно незаслуженно из-за зависти придворных интриганов, умело манипулировавших мнительным, изменчивым императором. В том, что интриги против Михаила Михайловича Спиранского, всесильного государственного секретаря, с фантастической быстротой, превратившегося из семинарского учителя в самого влиятельного сановника России, второе после императора лицо в государстве, увенчалось успехом, немалая вина, как это не покажется неожиданным, императора французов, разумеется, невольная. Однажды Наполеон в присутствии многочисленных придворных спросил Александра: «Не угодно ли вам, государь, поменять мне этого человека на какое-нибудь королевство?» На окружавших царя российских вельмож император французов даже не взглянул. Этого Спиранского не простят. Никогда. Придет время, и его винят в шпионаже в пользу Наполеона. Барон Модест Андреевич Корф, однокашник Пушкина, автор подробной биографии Спиранского, но вовсе не сторонник его реформ, писал: «Местами ходил довольно громкий говор, что государев-любимец был оклеветован, и многие помещичи-крестьяне даже отправляли за него заздравные молебны и ставили свечи. Дослужась, — говорили они, — из грязи до больших чинов и должностей, и, быв умом выше всех между советниками царскими, он стал за крепостных, возмутив против себя всех господ, которые за это, а не за предательство какое-нибудь, решились его погубить». Император отлично знал, что Спиранский не шпион, но он знал и другое. С некоторых пор политику России определяет не он, помазанник Божий, а секретарь Государственного совета. Александра раздражало, что окружающие видят в нем марионетку в руках этого талантливого и энергичного простолюдина. К тому же, любимая сестра Екатерина Павловна и мудрец Карамзин убеждали, что государственные преобразования, затеянные Спиранским, есть не что иное, как подражание Франции, которое является очагом революционной заразы и безбожия. В общем, царь предал своего самого верного и талантливого помощника. Спиранский оказался в изгнании в то самое время, когда был особенно нужен в столице. Не лишено вероятности предположения, что он мог бы предотвратить войну с Францией. Так вот, в 1823 году Спиранского возвращают в Петербург, и он поселяется на Невском проспекте. Именно здесь, в доме 42, он работал над главным трудом своей жизни – полным собранием законов Российской империи, изданным в 1830 году в 45 томах. В нем Спиранский систематизировал и осмыслил законы, по которым жило государство, начиная с уложения царя Алексея Михайловича, кончая законодательными актами, подписанными Александром I. Завершением этого титанического труда стал 15-томный свод законов «Извлечение из полного собрания законов», в котором государственные акты были расположены не в хронологическом, а в систематическом порядке. На торжественном заседании Государственного совета, посвященном выходу в свет первого издания свода, император Николай I снял с себя звезду ордена святого Андрея Первозванного и надел ее на грудь Михаила Михайловича. Николай Павлович высоко ценил Спиранского. Достаточно сказать, что доверил тому преподавание юридических наук наследнику престола, будущему императору Александру II. Кроме того, помог Спиранскому осуществить давнюю мечту, учредил высшую школу правоведения, которая до самого большевистского переворота будет готовить для России квалифицированных юристов. 1 января 1839 года, в день 67-летия Спиранского, император пожаловал ему графский титул. Но графом Михаилу Михайловичу суждено было прожить только 41 день. Похоронили великого реформатора в Александро-Невской лавре на Невском проспекте. Вместе с отцом в доме 42 жила Елизавета Михайловна, дочь Спиранского, которая была для него, как он сам признавался, всем и вся. Отец озаботился дать девочке блестящее образование. Оно пошло впрок. Елизавета унаследовала не только нежную, одухотворенную красоту матери, которая умерла, когда девочке было всего 2 месяца, но и светлую голову отца. Спиранский познакомил дочь с племянником министра внутренних дел, будущего канцлера, графа Виктора Павловича Кочубея, черниговским гражданским губернатором Александром Алексеевичем Фроловым-Багреевым, дипломатом, участником войны 1812 года. Вскоре она вышла замуж за этого достойнейшего человека. В гостеприимном доме Спиранского, где Елизавета Михайловна жила вместе с отцом, собиралось лучшее общество Петербурга. Его душой была дочь хозяина, блиставшая живым умом и покоряющей женственностью. Сочетание, как известно, не такое уж частое. Нередко гостем литературного салона Елизаветы Михайловны бывал Пушкин. О том, что ее связывали с поэтом отношения неформальные, можно судить хотя бы по письму князя Вяземского жене в Москву. Скажи Пушкину, что здешние дамы не позволяют ему жениться, начиная от Мещерской до Багреевой, которой он, видно, нужен. Французский биограф Елизаветы Михайловны Виктор Дюре писал: «Преданным другом ее был знаменитый Пушкин». Первые произведения поэта появились в печати, когда Спиранский был в сибирской ссылке. Правда, к тому времени он уже стал сибирским губернатором, но право вернуться в столицу был еще лишен. Дочь с восторгом писала отцу о рождении нового поэта. Он отвечал, что Руслана Людмилу знает по некоторым отрывкам. А Пушкина сумел оценить сразу. Он действительно имеет замашку и крылья гения. Пушкин тоже высоко ценил Спиранского, называл его гением блага, в отличие от гения зла Аракчеева. Со временем Елизавета Михайловна станет довольно известной писательницей, но писала она по-французски, и в России ее имя было известно мало. Зато во Франции ее книги вызывали искренний интерес. Знаменитый Проспер Мериме писал, что рассказы дочери Спиранского о России увеличивают его желание побывать в этой стране. Перед кончиной она умерла в Вене, пережив своего ровесника Пушкина на 20 лет, сделала бесценный подарок своему любимому Петербургу, передала в публичную библиотеку все рукописи отца. В том же доме, но заметно пристроенном и надстроенном еще одним четвертым этажом, через 15 лет после смерти Спиранского поселится Федор Иванович Тютчев. Его пригласит пожить в прекрасной квартире на третьем этаже не как квартиросъемщика, а как гостя. Хозяин дома – Хачатур. В России его чаще звали Христофором и Акимович Лазарев, с которым Тютчевы, как Спиранские, были дружны. Без малого 20 лет прожил Тютчев в гостеприимном доме. Это были годы счастливые и одновременно мучительные. Он разрывался между двумя женщинами, которых любил. И не мог оставить жену, и не в силах был отказаться от возлюбленной. Жена Эрнестина Федоровна страдала. Гордо, молча, ну или почти молча, терпела. Лёля Денисьева рожала детей и не оставляла надежды, что он, наконец, будет принадлежать ей одной. Когда Эрнестина Федоровна надолго уезжала в Германию или в Овстук, а Федор Иванович заболевал, Лёля перебиралась в квартиру на Невском и самоотверженно ухаживала за ним. Хозяева дома деликатно делали вид, что не замечают этих визитов. Вообще, постоянное общение с семьями Лазаревых, хозяев дома, Деляновых и Абамеляковых, соседей, их поддержка и сочувствие помогли установиться пусть эфемерному, но все же равновесию между двумя жизнями, которыми жил Тютчев. О событиях, происходивших в это время и в этом месте, о работе Тютчева, о его дружбе с Александром Михайловичем Горчаковым можно рассказать много. Но это далеко ведет от темы и от дома на Невском. Поэтому скажу только одно. Именно в этом доме, в квартире на третьем этаже, были написаны слова, которые до сих пор часто повторяют даже те, кто ничего толком не знает об их авторе. Умом Россию не понять. Я упомянула о соседях Тютчева, об Амеликах, и в который раз вспомнила Пушкина. В этой семье он был частым и желанным гостем. Ане Давыдовне в те времена имя Давид писали через «и». Бамалек. Пушкин посвятил вот эти строки. «Когда-то, помню с умилением, я смел вас нянчить с восхищением. Вы были дивное дитя. Вы расцвели с благоговением. Вам ныне поклоняюсь я. За вами сердцем и глазами с невольным трепетом ношусь, и вашей славою и вами, как нянька старая, горжусь». Он действительно нянчил маленькую княжну, когда Церковь-сельский лицей посетила полковница-княгиня Абамалек с дочерью. Пушкину было 16 лет, а Нюте год. Стихотворение написано 9 апреля 1832 года. Аннушке уже 17, она превратилась в одну из самых привлекательных светских красавиц Петербурга. Что же касается признания Пушкина «и вашей славой горжусь», это не пустые слова. Они написаны через год после того, как в Париже были опубликованы первые переводы, сделанные юной княжной. Стихотворение Пушкина «Талисман» и поэма Козлова «Чернец». А вскоре к Анне Бамилек, уже Бамилек Боротынской, она вышла замуж за флигель адъютанта императора Ираклия Боротынского, в будущем генерал-лейтенанта, сенатора и губернатора Ярославской Казанской губернии. Пришла настоящая слава. Она переводила на европейские языки стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова. Русских читателей знакомила с Гёте, Гейне, Байроном, Шиллером. Лонгфелло, Томаса Мура. Поскольку речь идет о доме на Невском, добавлю еще одну любопытную подробность. В девичестве фамилия, приезжавшей в лицей с маленькой дочкой княгини Абимелек, была Лазарева. Именно в доме армянской церкви Марфа Иакимовна Лазарева познакомилась с князем Давыдом Семеновичем Бамилеком, героем наполеоновских войн, отважно сразавшимся при Астерлице, Фридланде, Бородине, Тарутине, Малорославце, Вязьме. Именно он стал отцом Анны Давыдовны и ее младшего брата Семена, человека тоже незаурядного. Семен служил в лейб-гвардии гусарском полку вместе с Лермонтовым, был с ним в приятельских отношениях, искренне переживал его гибель. Потом, уже в звании генерал-майора, стал командиром полка, а еще отлично рисовал, коллеги почитали его профессиональным художником. Именно от Семена Давыдовича пошел новый княжеский род Бамилек Лазаревы. Дело в том, что мужская линия рода Лазаревых пресеклась, а фамилия была достойна того, чтобы ее сохранить. И Семену Давыдовичу, женатому на дочери Христофора Иакимовича Лазаревой Елизавете, было высочайше дозволено принять фамилию тестя и именоваться впредь преемственно князем Абамилек Лазаревым. Абамилек Лазаревы были очень богаты. Среди их сокровищ – роскошная вилла в центре Рима с огромным тенистым садом. Последний владелец завещал ее Российской академии художеств. Сейчас в ней резиденция русского посла. Художников туда и на порог не пускают. Что же касается семейства Лазаревых и их заслуг перед Отечеством, рассказ придется начинать издалека. Первые армянские купцы и ремесленники обосновались на берегах Невы практически одновременно с первыми строителями нового города. Петру они пришлись по душе. Он терпеть не мог бездельников, а армяне деятельны, предприимчивы и к тому же честны. В 1711 году император дал указ Сенату армян, как возможно, приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда. И приезжали. Уже при Аниановне армян в Петербурге было так много, что даже одну из улиц на Васильевском острове назвали армянской. Вспомним, что именно Васильевский основатель города полагал центром столицы. Императрица благосклонно согласилась дать своим армянским подданным право построить свои молельни. Армянская церковь – одна из самых древних христианских церквей в мире. Уже в 301 году царь Тиридат III провозгласил христианство государственной религией. Для распространения новой веры много сделал первый католикос Григорий Партев, которого именуют просветителем. Поэтому армянскую церковь называют Григорианской. Еще в IV веке она отделилась от церкви ортодоксальной. В отличие от православных и католиков, которые утверждают, что у Христа было две природы – божественная и человеческая, представители Григорианской церкви считают, что у Христа только одна природа – божественная. Различия вероучения предопределили некоторые отличия в церковной службе и обрядах, так что отдельная церковь была армянам необходима. Преемница Анны Иоанновны Елизавета Петровна армянские молельни упразднила, она, как известно, строго блюла православие. Но на смену дочери Петра пришли государи более веротерпимые. Как раз к концу царствования Елизаветы из города Норджуга, на русский манер Новая Джульфа, приехал в Россию Лазарь Назарович Лазарян. В Петербурге он снова превратился в Лазарева. Из старинного рода Лазарянов вышло немало талантливых политических деятелей, занимавших высокие посты при дворе персидских шахов. Лазарь Назарович был близок к шаху с ранних лет. Уже в 19 лет друг детства назначил его начальником города Норджуга. Казалось, жизнь удалась. Правда, давление мусульман на христиан все усиливалось. Вот если бы он принял ислам, Лазарян на такое пойти не мог, даже под угрозой смерти. И он уезжает в Россию. Он был богат и мог позволить себе купить дом в Москве и фрианскую шелковую мануфактуру, изготавливавшую великолепные ткани для императорского двора и российских вельмож. Скоро Лазарев стал одним из ведущих русских купцов, занимавшихся международной торговлей. Лазарь Назарович почитал своим долгом поддерживать распространение христианства и защищать армян в странах Передней Азии. Его гуманитарные усилия были высоко оценены. Императрица Мария Терезия удостоила его титула барона Священной Римской империи, а Екатерина II даровала грамоту о возведении в потомственные дворяне Российской империи. Лазарь Назарович вырастил достойных сыновей. Все они, как и отец, заняли заметное место в ряду видных политических деятелей екатерининской эпохи. Сблизились с Орловым, Потемкиным, Вяземским, Куракиным. Старший сын Иванес, Иван Лазаревич, стал одним из руководителей армянской общины в Петербурге и верным сподвижником главы армянской церкви в России архиепископа Иосифа Аргутинского. Они вместе работали над проектом по созданию армянского государства под покровительством России. Неудивительно, что Екатерина II в ответ на челобитную Лазарева повелела выделить для строительства армянской церкви участок, где когда-то размещалась собственная конюшня императрицы Елизаветы Петровны. После ее смерти участок пустовал. Место это находилось в знатном у столицы положении на Большом проспекте, против каменного гостиного двора, почему и сооружение церкви требовало немалого капитала. Вот с этим-то капиталом связана прелюбопытная история. Кое-кто, правда, утверждает, что это всего лишь легенда. Так вот, на строительство армянской церкви на Невском проспекте и двух фланкирующих ее домов, повторение композиции «Петрикирхен» и «Костела Святой Екатерины», пошли деньги, вырученные от продажи одного из крупнейших 194,7 карата из самых знаменитых в мире алмазов. Сейчас он хранится в алмазном фонде России. Судьба алмаза драматична и загадочна. Его похитил из древнего храма знаменитый завоеватель шах Ирана Надир. Вскоре персидского владыку коварно закололи изменники. Говорили это наказание за то, что покусился на индийскую святыню. По другой версии, сыну шаха просто наскучило ждать, когда отец освободит вожделенный трон. Как бы то ни было, камень исчез. В середине 60-х годов 18 века он оказался в Амстердаме в руках армянского купца Григория Сафроса, который приходился дядей, братьям Лазаревым. Племянникам он и завещал бесценный алмаз. Иван Лазарев показал бриллиант Григорию Орлову. А дальше существуют две версии. По первой официальной, Орлов купил невиданной красоты камень и преподнес его своей царственной возлюбленной в день ее тезоименинства 24 ноября 1773 года. Более того, будто бы мраморный дворец всего лишь ответный дар Орлову за прекрасный алмаз. Она не любила оставаться в долгу. Вторая версия не столь романтична. У Орлова не хватило денег, чтобы купить алмаз. Он показал его императрице. Она была восхищена. Камень должен принадлежать ей. Орлов должен его купить для нее. Деньги она даст, но не хочет выглядеть расточительницей. А вот получить подарок, какого не получала, наверное, ни одна женщина на свете. Орлов не мог отказаться участвовать в мистификации. Хотя Екатерина не скрывала. Она к нему охладела. Ее сердце принадлежит другому. Камню она дала имя Орлов и украсила им навершие своего императорского скипетра. Иван Лазаревич Лазарев деньги за алмаз получил, но истратил их не на нужды семьи, а на богоугодное дело. Именно на них построил храм и прилегающие к нему дома. Об обитателях одного из них я только что рассказала. Лазарев мог позволить себе пригласить одного из лучших архитекторов Петербурга, любимого ученика и помощника Растрелли Юрия Матвеевича Фельдена, который в недалеком будущем станет ректором Академии художеств. И в выборе не ошибся. Фельден построил церковь легкую и изящную, в полном соответствии с парадным великолепием центра имперской столицы, в лучших традициях петербургского классицизма. Вот написала эти слова и понимаю. Формально правильно, но что-то смущает, как бывает всегда, когда не очень уверен в своей правоте. И вспомнились древнеармянские храмы, Агарцин, Эчмиадзин. Как будто и не похоже. Там шатровые купола и никаких портиков, никаких колонн. Даже голубой цвет Фельтоновской церкви несовместим с теми храмами. И все же. Общее в силуэте, в соотношении объемов массивного основания, здания и легкого, устремленного ввысь барабана. В общем, храм получился петербургским и одновременно армянским. И заслуга в этом общая. И заказчика, не ограничивавшего свободу творчества зодчего и талантливого чуткого мастера. 19 февраля 1780 года в присутствии князя Потемкина архиепископ Иосиф осветил новую церковь во имя великомученицы Екатерины, небесной покровительницы императрицы. В отличие от костела, который, как я уже писала, был посвящен святой Екатерине, задолго до рождения будущей царицы, посвящение армянской церкви – знак признательности российской государыне, которая, как сказал в торжественном слове армянский архиепископ, отверзла нам в Россию врата спасения. Екатерина ценила тех, кто умел быть благодарными. Она всегда поддерживала армянскую диаспору, а в храме бывала неоднократно, заказывала молебны. А семейство Лазаревых, на чьи средства и чем попечением была построена церковь и примыкающие к ней дома на Невском проспекте, продолжало заниматься благотворительностью. На средства Ивана Лазаревича были основаны армянские поселения на юге России, в Григориополе и Нахичеване. Туда переселили армянские семьи, которым грозило стать жертвами исламского геноцида. Его благородное дело продолжили племянники Аванесы Акимович, Хачатуры Акимович и Лазаря Акимович. Все они жили в доме 40 при церкви, служили по департаменту внешней политики и организовали в 1828 году, во время войны с Персией, переселение в Россию, а значит спасение от верной гибели 40 тысяч армянских семей. За свой счет. Их отец Иаким, Яким Лазаревич, родной брат Ивана, организовал в Москве первое училище для бедных армянских детей через годы, превратившийся, приобретший мировую известность, Лазаревский институт восточных языков. Армянская апостольская церковь на Невском стала духовным центром армянской диаспоры Петербурга. Ее прихожанами в разное время были многие, чьи имена навсегда остались в благодарной памяти русских людей. Граф Михаил Таэлевич Лорис Меликов, герой русско-турецкой войны 1877-78 годов, покоритель неприступной турецкой крепости Карс, сподвижник царя-освободителя, автор первой русской конституции, которая должна была ограничить самодержавие и изменить жизнь России. Увы, бомба террористов лишила страну этой надежды. Прихожанами храма были знаменитый художник-маринист Иван Константинович Айвазовский, языковед и филолог с мировым именем Николай Яковлевич Мар, поэт, друг и соратник Герцена Михаил Лазаревич Налбандян, братья Арбели, три прославленных ученых, три академика, основоположник гидроархеологии Рубен Абгарович, физиолог Левон Абгарович, востоковед и археолог, 17 лет возглавлявший Эрмитаж Иосиф Абгарович. Эти славные имена не помешали в 1930 году, раньше, чем другие иноверческие храмы, закрыть церковь Святой Екатерины и, как положено, разграбить. Через 70 лет возрожденный, бережно отреставрированный храм был заново освящен. Торжество освящения проводил патриарх и католикос всех армян Грегин II в присутствии покойного патриарха Московского и всея Руси Алексея II. В тот счастливый для верующих день сотрудники Эрмитажа вернули храму мощи святого Григория Просветителя, который удалось спасти от реквизиторов, спрятать и сохранить, рискуя свободой, а может быть и жизнью. А вот знаменитая православная церковь, она стояла на той же стороне Невского, что и иноверческие храмы, только дальше от Адмиралтейства, на полпути к Александро-Невской лавре. До счастливого возрождения не дожила. Ее не только закрыли, разграбили, но и снесли, как у нас чаще всего и делали, до основания. Но все же есть на Невском, на правой южной его стороне, и православный храм. Он тоже не избежал участи соседей, был закрыт и разграблен. К тому же над ним еще и надругались. В доме, созданном для молитвы, устроили музей атеизма. Теперь он, как и иноверческие храмы, возвращен верующим. Снова, как был с 1811 до 1858 года, до освящения Исаакиевского собора, стал кафедральным собором Петербурга. Почему Казанский собор не решились уничтожить? Не исключу, что видели в нем не только и не столько храм, сколько шедевр архитектуры, и на том спасибо. Так что, казалось, стоит запретить богослужение, вышвырнуть иконы, и останется он уже не церковью, а просто великолепным сооружением, давно ставшим одним из символов города. Но так не бывает. Сбросили с купола крест, а люди, проходя мимо, крестились, пусть из-под тишка. Я видела и не однажды, как крестились у могилы Кутузова, похороненного в соборе. Могилу не тронули. И даже не запретили ее посещать. Может быть, поэтому из-за неразрывной связи Казанского собора с памятью о Великой войне и Великой победе уцелел храм. Но ведь храм Христа Спасителя в Москве, построенный в честь той же победы, взорвали без колебаний и, судя по всему, без угрызений совести. Может быть, эта икона Казанской Божьей Матери охранила свою обитель? И достоверно известны слова, сказанные святителем Митрофаном Воронежским Петру I. Город святого апостола Петра избран собой Божьей Матерью, и пока Казанская ее икона в городе и есть молящийся, враг не может войти в город. Петр, епископ Митрофана, уважал глубоко и искренне. Словам святителя поверил. Когда царица Прасковья Федоровна, вдова брата царя Ивана Алексеевича, привезла образ из Москвы в новую столицу, Петр тут же приказал построить для сохранения святой иконы церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Посадской улице. Это на нынешней Петроградской стороне. Уже после смерти основателя города для иконы построили новый храм, на месте сквера перед нынешним Казанским собором. Но об этом чуть позже. Что же касается пророчества, то оно подтвердилось в том, что касается врага внешнего. Но оно ведь могло относиться и к врагу внутреннему. Так ли это? Во всяком случае, люди православные в это верят. Как бы то ни было, Казанский собор признан шедевром не только петербургского, но и мирового зодчества. Стоит, как стоял, призывно раскинув руки колоннады, будто дружески обнимая всех и вся, и стоящие напротив иноверческие храмы тоже, и их прихожан, будто обещая понимание, сочувствие, мир. Поскольку речь сейчас идет о веротерпимости одновременно о Казанском соборе, просто не могу умолчать о весьма любопытном факте. Архитектор собора Андрей Никифорович Воронихин был человеком православным, глубоко искренне верующим. И надо же такому случиться, что полюбил он протестантку, тоже глубоко верующую и даже во имя любви не готовой отказаться от собственной веры. Она была великолепной чертежницей и приехала в Россию вместе со своим учителем Чарльзом Камероном. Ей было тогда 30 лет, Воронихину 40. Чтобы жениться на иностранке, нужно было получить разрешение петербургской консистории. С Воронихина затребовали не только письменную просьбу о дозволении вступить в законный брак, состоящий в реформаторском законе девицы Лонг, но и сказку – обязательство не вступать в чужую веру. Мэри Лонг по требованию консистории также подписала обязательство по сочетанию брака во всю свою жизнь, оного своего мужа ни прельщением, ни ласками, никакими видов свой реформаторский закон не соблазнять. Надо сказать, обязательства своей они блюли честно, а принадлежность к разным вероисповеданиям не мешало их счастью. Мэри до конца дней оставалась преданным другом и прекрасной помощницей русского зодчего. Она трудилась рядом с мужем все 10 лет, что он строил свой храм. День освящения собора, 15 сентября 1811 года, стал их общим праздником. Долгий, потребовавший нечеловеческих усилий труд, был наконец завершен. Можно было вспомнить, что такое отдых, больше времени уделять детям. С радостью и гордостью они убеждались. Мнение всех, кто видел их детище, было единым. Собор грандиозен по замыслу и безупречен по исполнению. Он – одна из самых великолепных и оригинальных построек в Европе. С восхищением говорили о редкостном сочетании могучей, уверенной в себе силы и нежной нарядности, о торжественности и легкости, о слиянии собора с окружающими зданиями, с Невским проспектом, с городом. А ведь то, что строить храм поручили Воронихину, в общем-то, игра случая, да еще взбалмошный характер императора Павла Петровича. В конкурсе на проект собора участвовали зодчие прославленные Чарльз Камерон, Пьетро ди Готардо Гонзага, Жан Тома де Тамон. Воронихин был самым из них скромным и по заслугам, по известности. Правда, было у него одно преимущество. О нем я расскажу чуть дальше. Победил, как и следовало ожидать, Камерон. Император собственноручно утвердил его проект. Но через несколько дней передумал, предпочел Воронихина. Существует предположение, что произошло это потому, что Павел не мог забыть. Камерон был любимцем покойной матушки. А худшей рекомендации для нового монарха просто не существовало. Скорее всего, и сама затея построить для чудотворной иконы Казанской Божьей Матери новый храм, уничтожив тот, что так любила Екатерина, тот, в котором она пережила столько минут волнующих и торжественных, была вызвана неутихающей ненавистью к матери. Скорее всего. Сыну было трудно молиться в храме, где она была провозглашена императрицей, отняв у него законное, в этом он без малейших на то оснований себя убедил, право на трон. С одной стороны, когда видишь это пленительное чудо, Казанский собор, есть ли смысл думать о патологической ненависти самодержца к матери? Это ведь такое далекое прошлое. А собор вот он, красота, не подвластная ни времени, не мелким человеческим, пусть даже императорским страстям. И все же, не могу отказаться от мысли, что страшная участь Павла Петровича – расплата за разрушение старой Казанской церкви. Даже при том, что разобрали ее после его смерти, когда чудотворную икону уже можно было перенести в новый храм. Но обрек ту церковь, намоленную несколькими поколениями верующих, приходивших попросить заступничество у Казанской, именно он. А икона Казанской Божьей Матери на Руси – одна из самых почитаемых. Явление ее таинственно, судьба загадочна. А было так. В конце июня года 1579 в городе Казани случился пожар. Внезапно ни с того ни с сего загорелся дом стрельца Данила Анучина. Огонь мгновенно перекинулся на соседние постройки и уничтожил не только весь посад, но и часть кремлевских зданий. Пожар еще догорал, когда десятилетняя дочь одного из погорельцев, Матрона, испуганная и уставшая, заснула крепким сном. Во сне явилась ей Богородица и повелела пойти на пепелище стрелецкого дома и откопать из земли ее Богоматери образ. Девочка рассказала о своем видении матери, но та решила, что это всего лишь детская греза. На следующую ночь сон повторился. Тогда мать повела девочку к тому месту, что указала той Матерь Божия. Матрона взяла лопату и начала копать. На глубине двух аршин лежал сверток. Это оказался рукав старого кафтана. Его развернули и застыли потрясенные. Перед ними была икона. Лик Богоматери сиял чудесным светом. О чудесном обретении иконы доложили царю Ивану Грозному. Он повелел сделать с нее список и оставить его в Казани, а саму находку отправить в Москву. Эта-то копия и стала главной святыней Богородицкого девичьего монастыря, который государь приказал построить на месте явления иконы. Первой монахиней новой обители, а потом и настоятельницей, стала Матрона, принявшая после пострижения имя Мавры, по другим источникам – Марфа. А еще царь поручил иерархам церкви выяснить, что же это за икона. Ученые мужи после долгих раздумий порешили, что это список с чудотворной иконой, выведенной из Иерусалима в Константинополь царицы Феодорой, супругой греческого царя Феофила, жестокого иконоборца. Феодора была причислена к лику святых за то, что в середине IX века установила икону почитания, а иконоборцы, по ее настоянию, были преданы проклятию. В память об этом событии церковь установила праздник торжества православия, который отмечается в первое воскресенье Великого Поста. А список древней иконы, найденной Матроной, вскоре прославился даром чудотворства. В смутное время, когда Москва была занята поляками и князь Дмитрий Пожарский собирал ополчение, чтобы изгнать захватчиков, патриарх Гермоген, заключенный поляками в темницу, послал в Казань грамоту с повелением передать список чудотворной казанской иконы князю Дмитрию Пожарскому, чтобы Богородица взяла народное ополчение под свое покровительство. Патриарх свято верил в чудотворную силу иконы. Он, в то время еще молодой священник, был свидетелем явления чудесного образа. В те дни, когда ополчение готовилось к решительному сражению, в Москву приехал из Греции архиепископ Элассонский Арсений. Ему явился во сне преподобный Сергий Радонежский и сказал: «Заутро Москва будет в руках осаждающих, и Россия спасена». Так и случилось. 22 октября 1612 года ополчение вошло в Московский Кремль. Первое же воскресенье ополченцы и жители Москвы совершили крестный ход на лобное место. Впереди несли чудотворную икону. Только вот неясно какую. Ту ли, что по повелению патриарха привезли из Казани, или ту, что была когда-то передана Ивану Грозному. По этому поводу согласия не существует. Царь Михаил Федорович, первой династии Романовых, повелел чествовать чудотворный образ Богоматери дважды в год. 8 июля, в день явления иконы в Казани, и 22 октября, в день освобождения Москвы от иноземных захватчиков. А в 1649 году случилось новое чудо, приписываемое милости Казанской Божьей Матери. 22 октября на праздник чудотворной иконы Казанские во время всеночного пения родился долгожданный наследник, царевич Дмитрий Алексеевич. Царь Алексей Михайлович увидел в этом счастливый знак. Икона Казанской Богородицы не только избавительница России от нашествия иноземцев, но и покровительница династии Романовых. Так будут считать все российские государи. И вот в 1710 году священный образ по повелению Петра Алексеевича переносит из Москвы в Санкт-Петербург, дабы оберегал и новую столицу и государя. И снова возникает вопрос, что же за икона оказалась на берегах Невы? По одному мнению, более других распространенному, это та самая икона, которая явилась в Казани. В мутное время она была взята в Москву, помогла очистить город от захватчиков, а уже оттуда была перенесена в Петербург. Но есть и другое мнение. Подлинник явленной иконы до начала XX века оставался в Казанском Богородицком монастыре. А для князя Пожарского в свое время был сделан список. С ним-то и шли русские воины на битву с оккупантами. И петербургская икона – всего лишь список. А вот подлинная, явленная в ночь на 29 июня 1904 года, была похищена из Богородицкого монастыря вместе с образом Спасителя. Обе иконы были облачены в драгоценные ризы. Похитители нашли, Им оказался местный крестьянин Варфоломей Чайкин. Он утверждал, что драгоценные оклады продал, а саму икону расколол и сжег в печи, чтобы проверить, чудотворная ли она. Потом он много раз менял показания. Наиболее вероятной считается версия, что грабитель продал икону купцу Шевлягину. Тот после революции бежал в Лондон, где и продал образ Казанской Божьей Матери миллионеру Солли Джоэлу. Потом икона еще много раз меняла владельцев. Хотя есть и другое мнение. Подлинная икона исчезла из монастыря задолго до известного ограбления. Вору достался лишь список. Но это к образу, хранящемуся в Петербурге, уже отношения не имеет. Что ж до петербургской иконы, то она пользовалась беспримерным почитанием. Ее благодарили за избавление от казавшейся неминуемой беды. Александр II после покушения Каракозова пришел в Казанский собор поблагодарить небесную заступницу за чудесное спасение. К ней обращались, когда шли в бой с врагами. Перед ней коленопреклонно молился Кутузов, отправляясь к армии. И вот что может поразить воображение атеиста, но не вызовет даже удивления у верующего. Первая крупная победа над Наполеоном была одержана в честь праздника иконы 22 октября, когда неожиданно выпал снег и ударили сильные морозы. Русские воины были уверены, сама заступница пришла им на помощь. Каждый год 30 августа от Казанского собора по Невскому к Александре Невской лавре шел самый торжественный в столице крестный ход в честь святого покровителя города Александра Невского. Впереди несли образ Казанской Божьей Матери. А престольный праздник 8 июля собирал столько верующих, что даже огромный храм не мог их вместить. Приходилось молебен перед чудотворным образом служить на площади у собора. А потом наступил год 1917-й. Началось разграбление церковных ценностей. Но украшения Казанской иконы, драгоценные дары императоров и рядовых верующих, вынесли из собора и продали за границу. Под предлогом закупок хлеба для голодающих. Не сразу, только в конце 1922 года. Самую чудотворную удалось спасти. Сначала тайком от властей ее перенесли в церковь на Смоленском кладбище. В 1940-м уже открыто, в Князь Владимирский собор. Там, у права клироса, она висела 61 год до возвращения в Казанский собор. За это время икона явила еще одно чудо. Случилось оно в самые страшные для города дни, дни блокады. Митрополит гор Ливанских Илия Карам был искренним другом России и самозабвенно молился о даровании ей спасения от погибели. Через трое суток непрерывного молитвенного бдения ему явилась Богородица и повелела передать российским властям свою волю. Должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные академии и семинарии. Священники должны быть возвращены с фронтов и из тюрем, должны начать служить. Сейчас готовится к сдаче Ленинграда, сдавать нельзя. Пусть вынесут чудотворную икону Казанской Божьей Матери и обнесут ее крестным ходом вокруг города, тогда ни один враг не ступит на святую его землю. Воля Богоматери была выполнена. Враг на святую землю города не ступил. Кто-то этому верит, кто-то считает легендой. Но абсолютно достоверно известно, что через два года после победы митрополит Илия побывал в Ленинграде. Встречали его с невиданными почестями. Было так много машин сопровождения и охраны, что кое-кто из горожан решил, будто приехал Сталин. В Князь Владимирском соборе владыка Илия долго молился у чудотворной иконы и подарил ей золотой венчик. В поездках по городу митрополита сопровождал епископ Симеон, ректор вновь открытой духовной академии и семинарии. Осужденный по делу митрополита Вениамина, владыка Симеон, до пострижения, настоятель церкви Симеония и Анны, отец Сергей Бычков, долгие годы провел в концлагере на Соловках и был освобожден и возвращен в родной город по воле Богородицы, который передал властям митрополит Илия. Это факты. Насколько известно, в Казанский собор митрополит Илия не входил, видел его только снаружи. Но, надо полагать, был восхищен, как все, кому посчастливилось увидеть это дивное олицетворение гармонии и могущества. Тем, кто не слишком хорошо знаком с православными канонами, кажется, что, глядя на собор с Невского проспекта, они видят перед собой главный вход. Об этом, на первый взгляд, свидетельствует и величественная Каримская колоннада, парадный портик. На самом деле это боковой фасад. Православный храм должен быть ориентирован с запада на восток. Но именно такое направление имеет и Невский проспект, так что главный вход по канону должен быть ориентирован на запад, располагаться на фасаде, перпендикулярном проспекту. Так оно и есть. Алтарная часть обращена к каналу Грибоедова. Во времена строительства собора и вплоть до 1923 года он именовался Екатерининским. Главный вход находится со стороны Казанской улицы. Вот с этой-то стороны хорошо заметно. Что-то с собором не так. Какая-то странная асимметрия. Неужели архитектор этого не заметил? Разумеется, заметил. Более того, до конца дней страдал, что ему не удалось построить то, о чем мечтал. А мечтал он с юго-западной стороны собора установить колоннаду, симметричную той, что украшает Невский проспект. А еще колокольню, стройную, самое высокое сооружение на главной улице столицы. Не получилось. Помешала война. Нужно было одевать, кормить, вооружать армию, восстанавливать разрушенное захватчиками. Тут уж не до гигантских строек. Но война придала Казанскому собору и неожиданный статус. Он стал памятником русским воинам, совершившим невозможное, победившим непобедимого Наполеона. Именно сюда свозили трофеи, отвоеванные у неприятеля и в боях Отечественной войны 1912 года и в заграничных походах 1813-14 годов. А 13 июня 1813 года в склепе, устроенном под полом в северном пределе собора, под гранитной плитой, обнесенной бронзовой оградой, напротив иконы Казанской Божьей Матери, похоронили фельдмаршала Кутузова. В начале апреля, когда победоносные русские войска освободили немецкий городок Бунслау, Кутузов простудился. От его постели не отходил лучший врач русской армии Яков Васильевич Виллие. Но и он оказался бессилен. 16 апреля Михаил Илларионович скончался. Тело его забальзамировали и повезли в Петербург. От Нарвы до Сергиевой пустыни гроб несли на руках. Туда 17 суток без перерыва народ шел проститься со спасителем Отечества. Когда пришло время везти покойного в столицу, люди выпрягали лошадей и сами повезли катафалк к Казанскому собору. Тому самому, куда он совсем недавно распорядился привезти больше тонны серебра. Почему выбрал именно Казанский? Он, конечно, не знал, что под плитами этого храма найдет свой последний земной приют. Но именно в Казанском соборе перед отъездом в армию отстоял торжественный молебен. Вместе с митрополитом и причтом молился о даровании победы русской армии. К тому же хорошо помнил, духовенство столицы пожертвовало 750 тысяч рублей на народное ополчение, а многие люди духовного звания записались в это ополчение рядовыми ратниками. Он был благодарен. А серебро, подаренное собору, было вывезено французами из ограбленных церквей, а потом захвачено казакам атамана Платова. Через две недели после того, как отбили и разграбили французский обоз, у казаков проснулась совесть, они отправили главнокомандующему делегацию. О цели этого визита Михаил Илларионович в тот же вечер написал жене. Теперь вот комиссия, донские казаки привезли из добычи своей 40 пуд серебра в слитках и просили меня сделать из его употребления, какое я рассужу. Мы придумали вот что – украсить этим церковь казанскую. Здесь посылаю письмо к митрополиту и другое – к протопопу казанскому. И позаботьтесь, чтобы письма были верно отданы и о том, чтобы употребить хороших художников. Мы все расходы заплатим. А в письме митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Амвросию попросил, чтобы на изготовленных из этого серебра предметах была вырезана надпись «Усердное приношение войска Донского». Волю командующего выполнит. Правда, не сразу. Сначала возникли финансовые проблемы. К тому же сделать иконостас, достойный Казанского собора, дело непростое и небыстрое. Под его проектом работал архитектор Константин Андреевич Тон. О том, что он построил на Невском проспекте, я со временем расскажу. Установили иконостас в 1836 году. Пушкин еще успел его увидеть. Через 86 лет большевики разберут иконостас и переплавят. Дело окажется прибыльным. Больше тонны серебра. Можно сказать, ограбление века. А после смерти Пушкина по городу прошел слух, что отпевать его будут у Казанской. Это понятно. Где же провожать первого поэта России? Как не в первом ее храме, кафедральном. Многие приходили к собору, ждали. Есть и другая версия. О ней писали люди Пушкину самые близкие, Жуковский и Вяземский. Будто бы отпевать раба Божия Александра намеревались в Исаакиевском соборе, потому что дом 12 на Мойке относился к приходу этого храма. временно размещавшийся в Адмиралтействе. Существующий ныне собор святого Исаакия Далматского был освящен только в 1858 году. Но отпели Пушкина, как известно, в скромной, хотя и придворной церкви Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади. Церковь пускали по билетам только высшее общество. Его-то зачем? В возмущении писал матери Андрей Николаевич Карамзин. Разве Пушкин принадлежал ему? Выгнать бы их и впустить рыдающую толпу, и народная душа Пушкина улыбнулась бы свыше. Потом говорили, что это император приказал, чтобы скромно, без скопления народа. Может быть. Но тем, кто готов обвинить Николая Павловича во всех смертных грехах, в том числе и в тех, к которым он не причастен, стоило бы знать, что закон запрещал отпевать убитых на дуэли, равно как и самоубийц. Ради Пушкина царь разрешил нарушить закон. Пройдет год после сооружения иконостаса, четверть века после победы в Отечественной войне и почти 11 месяцев после убийства Пушкина, когда в распахнутых крыльев колоннады собора поставят памятники Кутузову и Барклаю де Толли. Победителем Пушкин был бы счастлив. Он отдавал должное Кутузову. Помните? Он нам твердит о той године, когда народной воле глаз возвал к святой твоей седине. Иди спасай! Ты встал и спас. Но, наверное, всего важнее и утешительнее для него было бы увидеть рядом с Кутузовым Барклая. Жестокую несправедливость, которая выпала на долю этого великого стратега и бесстрашного воина, он переживал как собственную боль. О, вождь несчастливый! Суров был жребий твой. Все в жертву ты принес земле тебе чужой. Непроницаемый для взгляда черни дикой. Молчание шел, один ты с мыслью великой. И в имени твоем, звук чуждо не взлюбя, своими криками преследуя тебя, народ, таинственно спасаемый тобою, ругался над твоей священной сединою. Не могу отказаться от мысли, что в их участи было что-то близкое. Да, ситуация другая. Но чувство, непонимание, зависть – удел гениев. Не считаю возможным умолчать об одной шокирующей подробности. 26 декабря, на следующий день после открытия памятников, ректор Академии художеств Алексей Николаевич Оленин пишет Тону о необходимости защитить их от недовольствующихся видеть сии памятники в некотором расстоянии, но приходящих колупать надписи. Так что считать вандализм одним из достижений нашего времени – ошибка. Только трудно сказать, радует это или угнетает.